Глава 7. Неосторожный поступок. Я киваю. Еще бы не договорились. Я после сегодняшнего дня вообще не хочу разговаривать с отцом. Да и с сестрами отношения не сложились, особенно с Мартой. Обсуждать мне с ними нечего. Только какое дело этим людям до того, принимаю ли я лекарства, если они мечтают от меня избавиться? Что за таинственность? Что-то тут не так. С появлением Рангара словно вскрыли нарыв. Наружу полезла такая гадость, которую сильно скрывают, если хотят выглядеть порядочными людьми. Я уже 2 дня не выхожу из комнаты. Мама не выпускает. Рангар по нескольку раз в день заглядывает ко мне, но мама его не впускает. И, как ни странно, он ее слушается. Велена страдает ежемесячными трудностями, поэтому прошу вас какое-то время ее не беспокоить. Мама говорит первое, что ей приходит в голову. А мне хоть сквозь землю провалиться. Оборотни, сильные женщины. А теперь Ангар подумает, что я слабачка, не способная выносить его детей. Что? Я уже о детях додумалась? Какая я глупая. Разве договорной брак предусматривает детей? Пройдет нужное императору время, и меня отпустят на родину. Дети только осложнят возвращение. Ставлю себе мысленную заметку в памяти найти в записях противозачаточный отвар. Лучше поберечься. Я хочу, чтобы у моих детей был любящий отец. Если Рангар удивлен, то не показывает этого. Равнодушно пожимает плечами и прорываться в комнату не торопится. Точно, ему не нужна слабая женщина. Если такие трудности каждый месяц, то как я выношу детей? Тьфу, опять об одном и том же. Мамуля, почему ты не пускаешь Рангара? Беспокоюсь я. Мало ли как он воспримет, что его ко мне не впускают. Вдруг подумает, что это я не хочу его видеть. А он и матушка единственные, кому я всегда рада. Да, пожалуй, еще Майя. Она всегда была добра ко мне. Не хочу вызывать у него подозрения. Невнятно бурчит мама себе под нос, но я все равно слышу. Меня душит смех. Хотя смеяться с опухшей щекой – то еще удовольствие. Хороший способ избежать подозрения, но создать новое. Всхлипывая на этот раз от смеха, говорю я. Ты думаешь, он не в состоянии сделать логические выводы, что ты перестала меня выпускать после посещения кабинета отца? Логические выводы – это прекрасно, но без доказательств они лишь игра воображения, уверенно говорит матушка. Ты не хочешь, чтобы Рангар увидел мою цветную физиономию? Правая сторона лица переливается всеми цветами радуги. Не хочу, чтобы дело дошло до стычки, безапелляционно отрезает она. Рангар не выдержан. Он повелитель одного из самых многочисленных государств оборотней. А твой отец всего лишь властелин западного пограничья. Он даже не друг императора, как Рауль Рэндалл, властелин северного пограничья. Если Рангар убьет твоего отца, ему за это ничего не будет. Так уж и ничего, не верю я. Что-то да сделают, все же ты его подданный и непростой. Одна из ключевых фигур в империи. Пограничий всего 4. И все властелины входят в Совет Империи, где также заседает Верховный Маг Империи и 4 самых влиятельных магната. Император даже неудовольствия не выскажет, особенно если узнает, из-за чего произошло убийство. Она даже не сомневается, что так и будет. «Прости, мама, но мне не жаль отца. Ситуация с Власом вырвала его из моего сердца. Я честно старалась любить его. А он? Как он мог? Сколько можно об одном и том же?» – слегка раздражается матушка. «Велена, ты жива и относительно здорова. Благодари богиню-матерь за оказанную тебе милость». Я скептически смотрю на нее. «Легко говорить, когда тебе никто никогда не угрожал. Я и так возношу хвалу, как только вспоминаю, через что мне пришлось пройти». «Велена, я сейчас забочусь не об отце, а о тебе», – продолжает она. «Нельзя жить с убийцей родственника, особенно отца. Боги покарают. Я забочусь о Рангаре, чтобы он не испачкал руки в крови твоего родича». «Ни к чему это!» – слышим шаги в коридоре, приближающиеся к нашей комнате. Мама улыбается и подкалывает меня. «Рангар в сотый раз идет лично справиться о твоем здоровье. Я же чувствую, что это не он. Рангар так не двигается. Его шаг почти не слышен. Мы бы обнаружили его присутствие только когда он постучал в двери. Сейчас же дверь почти слетает с петель, и в проеме появляется отец. Вот уж кого сейчас видеть совсем не рада. Наверняка придумал очередной мой проступок и прибежал высказать мне, какая я неблагодарная». «Это все ты!» Брызжа слюной, отец тычет меня пальцем. «Что она сделала?» — примиряюще спрашивает мама в надежде заглушить скандал зародыша. «Последние дни она находилась в своей комнате и не общается ни с кем, кроме меня». «Я с тобой поговорю позже», — говорит он таким тоном, что не оставляет даже крупицы сомнения, как он будет разговаривать. Мои подозрения оправдываются. Меня берет такая злость на него, что аж ладошки чешутся. И непроизвольно их почесываю, и они начинают колоться. И чем больше я злюсь, тем сильнее колются ладошки. «Ты нажаловалась оборотню, и теперь он ни в какую не собирается до свадьбы покидать замок». Я невольно улыбаюсь, а отец замечает это. «Ах ты, вертихвостка! Кобели так и вьются! Воспитал на свою голову!» Злость закручивает меня, словно воронка урагана. Перед глазами мелькают цветные сполохи. Я с трудом сдерживаю в себе желание ударить отца. «Я ни в чем не виновата!» Словно заклинание талдычу я. Свет меркнет в глазах. «Ни в чем не виновата!» «Что ты наделал?» Слышу встревоженный голос матери. «Что ты наделал, болван?» «Что с ней, Мелисса?» Я слышу, что отец не на шутку встревожен. «Это то, о чем я думаю?» «Да, идиот! Ты со своей ненавистью разбудил то, что мы с таким трудом сдерживали целых 18 лет!»